По случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики недавно в Мали, Анголе и Нигерии состоялись публичные лекции в Бразилии, Малайзии, Таиланде и Алжире кинопросмотры. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские документальные фильмы, в том числе фильмы, торжественно ознаменовали 70-летие со дня основания Трудовой партии Кореи при участии великого Ким Чен Ына и «Родина славится пектусанским оружием». На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жители данных стран.